Чисто. Электрик, убедившись, что в спину пулю не получит, встал и направился вдоль дороги в сторону кордона. Скоро ночь. Не добраться ему до чешек, когда темно. Несмотря на некоторую убежденность, что в спину ему не выстрелят, электрик уже привычно двигался, стараясь оказываться постоянно возле какого-нибудь дерева, куста, кочки. Шел он не прямо, а замысловатым зигзагом. Так труднее будет подстрелить его. А желающих нынче много. Охочих до скромных сталкерских пожитков. Впереди показался домик, тот самый между двух холмов. Когда-то был пост военных. Тут даже сохранились детали какой-то военной машины, ржавые и бесформенные. Ворота. От них остались два столбика. Да и то один сильно покосился. Электрик хорошо запомнил, как покосился этот столбик. И трухлявая вышка КПП возле ворот. Она покосилась в тот же день, что и металлический столбик. Нищий и сейчас вспоминает тот день с содроганием и удивлением. Бедняга чуть не умер. Мало того, неожиданно для себя узнал, что путешествует не совсем с человеческим существом. Сегодня бывший пост вояк пустует. Это хорошо. Электрик, не торопясь особо, все равно не успеет вовремя. Побежал. Через маленький двор, бывшие ворота и дальше, чуть в сторону по обочине, частично сохранившейся асфальтовой дороги. «Ну?» — угрюмо спросил нищий, поднимаясь из неприметной ямки на краю лесного массива, где его оставила курок. Теперь стрелок. Нищий упор назвал его именно так, и в пути он заметил, что мысленно стал называть себя так же. «Нашел свою нычку!» «Думаю, по моему лицу и тому рюкзаку, что сейчас висит за моей спиной, вы, господин нищий, должны были...» Сталкер оборвал намечавшуюся пространную речь. Бандит, теперь вновь одетый в жуткое тряпье, угрюмо скрипнул зубами. «Да, все в порядке, можем идти дальше». «Ага, ну тогда пошли. По сторонам смотри, стрелок, хорошо?» Нищий вышел из леса прямо на асфальт и смачно плюнул под ноги. «Здесь чисто. Я уже все глаза проглядел, изучая. Только вон там, у холмов, видишь? Песиков слепошарых. Аж бригада. Аномалий нет. По асфальту до КПП бывшего». «А откуда такие точные сведения?» — спросил стрелок, на всякий случай делая вид, что внимательно смотрит по сторонам. Ветер дул в сторону леса. Запахи говорили, что насчет псов бандит прав. Но он не мог видеть, как и сам стрелок в зомби ближе к свалке. И стадо кабанов в 100 метрах на опушке леса. Их стрелок чуял. А еще слышал возню целой банды крысиных волков. Примерно рядом с псами. Людей тут не было. Ему незачем было смотреть по сторонам. На самом деле он искал глазами своих псов. Подобрав рюкзак, он не меньше 10 минут пытался убедить Кута с Рутом не идти рядом с ним, а следовать на расстоянии. Сейчас он поглядывал, чтобы ребятки не подошли слишком близко. Он буквально кожей чувствовал их недовольство. Они готовы были загрызть нового товарища хозяина в любую секунду, но пока они бесшумно скользили на расстоянии. «Чую я их, стрелок!» С хлюпом, втянув воздух носом, ответил бандит. «Вот хрен знает почему и как, но чую. Всегда точно знаю, что вот там, к примеру, лучше не светиться. Смерть там притаилась. А здесь чисто. Хрен знает, не могу объяснить. Просто знаю, где она, тварь, прячется. Брата сталкера кровушки выжидает». Стрелок кивнул. Ему знакомо это чувство. Он испытывал вблизи аномалии то же самое. Дальше шли молча. Новый знакомый, как оказалось, говорить не очень-то любил. Только если требовалось для дела. Как вчера в лесу. Длинные речи стрелка он терпеть ненавидел. Так и шли внимательно, отслеживая место. Возле строения остановились за деревьями. Стрелок с одной стороны старой дороги, бандит с другой. Почти одновременно оба присели и внимательно смотрели на дом. Они решили, что обходить его себе дороже. По холмам выше имелись аномалии. Еще там постоянно бродили мутанты и зомби. И можно сказать, десерт – радиоактивные пятна. Можно было проскочить по самой кромке холмов стремительным галопом, но тут имелись некоторые затруднения. Стрелок знал, что пробежит так, что его, скорее всего, даже не заметят, а вот нищий так не умел. Он все же был из других людей. и слабых, и медленных. Так что стрелок даже не заикался о возможности такого пробега, только сообщил о засевших в домике людях. Именно поэтому они двигались очень осторожно. В домике люди, а люди здесь стреляют, прежде чем говорить. Есть и те, что стреляют всегда, если видят сталкера, живого или местами мертвого. Стрелок смотрел на домик и размышлял о том, что идти туда совершенно не хочет. Дело в том, что людей там теперь не было. Бандиту об этом не скажешь. Как пояснить свои слова? Учуял я, людьми там не пахнет. Значит, их там нет. Интересно. Вот нищий на такое заявление у виска пальцем покрутит или предпочтет на всякий случай разрядить в него свой дробовик. Запах был. В домике сейчас проживали новые обитатели, но их запах ему не был знаком. Три индивидуальных запаха неизвестных существ одного вида. Он чувствовал исходящую от них смертельную опасность. Кто это мог быть? Что за новое зверье там в доме? Такое, что и он предпочел бы туда не соваться, а обойти домик по холмам. Впрочем, раз там не люди, а звери, мутанты, как говорят другие люди, для него они были самым обычным зверем, другого он никогда не видел, либо и, скорее всего, просто не помнил. Раз там мутанты, то и ему незаметно не проскочить. Услышат, почуют, если уже не учуют. Нищий, к примеру, в своей рабочей униформе, мерзко вонял на пару верст. Человек почувствует эту вонь, лишь подойдя совсем близко, но зверь издалека. Последняя мысль задержалась в разуме стрелка. Зверь почует издалека, человек только вблизи. Выходит, он говорит, другие люди. Но кажется, он сильно ошибается, говоря так, называя людей другими. Он четко осознает грань между ними и собой. Понимает различия. Тем не менее, себя он все еще причисляет к людям. Просто людям иной породы. Просто он другой. Отличный от всех людей. Но может ли он в действительности считать себя человеком? Он теперь так не похож на людей и так близок к зверям зоны, что, пожалуй, и сам уже просто еще один зверь зоны. Мутант. Стрелок на автопилоте, все еще погруженный в свои мысли, отвел голову назад. Тонкая веточка пролетела перед носом. Стрелок повернулся к спутнику. Тот буравил его гневным взглядом. Видать, давно уже старался привлечь его внимание. «Больше так не делай, придурок!» прошептал одними губами бандит. Но сталкер его услышал и не обиделся. Нищий был прав. Со всех сторон погружение в собственные умные, иногда даже мудрые мысли, сложный и тонко настроенный внутренний мир в зоне может кончиться плотным и сытным обедом, в котором меню целиком будет состоять из частей вашего еще живого тела. Бандит знаками показал, что направляется к зданию, к тому месту, где остатки ржавого металлического забора густо поросли сорняком. От сталкера требовалось прикрывать, пока он пробежит открытый участок местности. Стрелок кивнул и поднял винтовку, припав к глазу оптического прицела. Конечно, на таком расстоянии ему оптика не требовалась. Он и так прекрасно видел весь двухэтажный домик. Но лучше не блистать своими сверхспособностями, сверх действительно необходимым. Бандит преодолел открытый участок очень быстро, трехсекундным спринтерским рывком. Засел в кустах и направил дробовик в сторону дверного проема, выходившего прямо на двор. В домике царила гробовая тишина, существа внутри никак себя не проявляли. И что самое странное, их не было слышно, не было видно. Стрелок внимательно изучал сквозь выбитые окна видимое пространство внутри здания. Ничего, он не мог ошибиться, существа были там. Неужели они еще не заметили их? Как оказалось, заметили. Стрелок изучал здание через оптику. Не видел, что случилось у нищего. Прогремел выстрел дробовика, и нищий огласил окрестности громким матерными воплями. Стрелок направил винтовку в его сторону и чуть не выронил ее от удивления. Бандит висел в воздухе, исступленно дрыгая ногами и, перехватив пустой дробовик за ствол, лупил им в воздух. Воздух в ответ хрипло рычал. Стрелок взял прицел на уровне груди бандита и чуть влево выстрелил. Нечто завыло и стало видимо. Высокая коричневая фигура с чрезмерно длинными мускулистыми руками держала нищего одной рукой на весу. Пуля разнесла одно плечо существу, и одна рука теперь висела на толстом лоскуте мяса и жил. Монстр хрипанул чего-то и резким движением отбросил орущего неприличными словами бандита в сторону. Тот врезался спиной в столбик, когда-то давно державший створку ворот. Бандит упал, глухо застонал, практически вывернув столбик своей спиной. Существо обладало просто дьявольской силой. Но вот когда сталкер узрел личико двуногой твари, она повернулась сейчас к нему. Он тут же понял, что прав. Он сам все же человек, пусть и другой, но не зверь зоны. Лицо скотины когда-то было человеческим, теперь на месте челюсти у него болтался внушительный пучок щупалец. Нос был вдавлен и напоминал нос человеческого, черепа лишенного плоти. Острые, плотно прижатые к черепу уши дополняли картину. Стрелок выстрелил еще раз, пуля вышибла в животе существа большую сквозную дыру. К его глубокому удивлению, тварь не рухнула замертво, перестав хрипеть. Она сорвалась с места. Вот когда он понял, что такое настоящая стремительность. Стрелок был уверен, что сам двигался, как молния. Но тогда этот уродец двигался, как создатель молний. Все же стрелок сумел всадить в него еще одну пулю. Череп разлетелся кровавой пылью. Животное рухнуло прямо к его ногам. При этом ноги и целая рука все еще двигались. Все медленнее, но тем не менее двигались. Удивительное существо. Сталкер скинул оружие и медленно начал двигаться к бандиту, который, кажется, сильно покалечился. Он не мог встать. Сейчас пытался уползти подальше кустам. Твари осталось еще две. Во дворике здания стрелок остановился, изучая взглядом прилегающую местность, сам домик. Там же, внимательно прислушиваясь и пытаясь на запах определить местоположение существ. Бесполезно. Твари пробыли здесь достаточно долго, чтобы дом насквозь пропитался их вонью. Положение осложнялось еще тем, что твари умели исчезать, становиться невидимыми. Ему показалось, что воздух странно исказился там, у угла здания. Винтовка с готовностью бухнула, и в тот же миг мощный удар вышиб ствол из рук. Чья-то сильная рука сжала глотку и приподняла его над землей. Существо стало видимым, и второе тоже. Оно склонилось над уползавшим бандитом. Тот повел себя странно и в какой-то степени смело. Нищий прекратил уползать и, перевернувшись на спину, достал пистолет. В один миг, разрядив обойму, он бросил пистолет в существо. Монстру пули ПМ, способные с такого расстояния разнести в куски голову взрослого человека, особого вреда не причинили, только обозлили. Бандит достал нож, бесполезный в борьбе с таким врагом. «Ну, сука, иди сюда!» — прорычал бандит. — Дядя Крот, тебе в жопу перо загонит! В этот миг стрелок смотрел в лицо существа. Щупальца пришли в движение, раскрылись, как будто лепестки невидимого цветка, и явили взору множество маленьких иголочек, разбросанных по их поверхности. В середке сего милого цветочка имелось два шипа и какой-то хоботоподобный розовый отросток с зубчиками. Видимо, отросток заменял рот. Большие, совершенно нечеловеческие глаза твари загорелись голодным блеском. Эта грязная скотина хотела откушать его бренным телом. Кулак поднялся и опустился на череп существа. Длинные крючковатые пальцы разжались, и сталкер упал на ноги. Существо, череп которого, казалось, состряпали из железобетона, не особенно пострадал, но вот в глазах застыло безграничное удивление. Судя по всему, тварь была матерой и откушала уже многими людьми. Так вот, люди себя так не вели и, конечно, не могли рукой дать по чайнику так, что из глаз искры сыпались. Удивление, конечно, было недолгим. Сталкеру хватило. Вскочив на ноги, он ударил существо обеими руками, заложенными в замок, наотмашь с поворотом корпуса. В удар он вложил всю мощь своего тела, и какие-то старые воспоминания по поводу того, как нужно бить, чтобы в ударе чувствовалось все тело до последней мышцы, получилось круто. Хрипнув, тварь улетела в двери здания, по пути долбанувшись рукой о косяк. Судя по хрусту, руку она сломала. Стрелок поднял винтовку и выстрелил в существо, склонившееся над бандитом. Мощная туша вздрогнула. Проклятие. А должно было упасть и сдохнуть. И резко повернулась к сталкеру. Прыжок и новый выстрел. Последний. Скотина, чье брюхо теперь напоминало винегрет, ухватилась лапкой за ствол и выбросила винтовку в сторону холмов, а сталкера ударила в грудь ладонью, сверху вниз. Он упал, пытаясь сообразить, это его рукой огрели или бетонный блок сверху упал. Впрочем, додумать ему не дали. Существо ухватило неожиданно сильного врага, хоть и пахнущего и похожего внешне на пищу, то есть человека, за левую ногу и потащило куда-то. Он даже успел прийти в себя, когда понял, что находится в воздухе. На манер дубины его тело приложили об опору вышки, стоящей здесь же у ворот. Вышка, удивленно дрогнула, покосилась. Посмотреть, видимо, чего за безобразие тут творится. Стрелка грохнули о другую опору, прежде крутанув над головой. Мир вспыхнул множеством забавных огоньков. Кажется, он теперь знал смысл выражения «небо в алмазах». Тело пронзило боль и почти сразу утихло. А зловредная скотина, не удовлетворившись избиением, размахнулась несчастным сталкером и положила его оземь. Его оставили в покое, но ненадолго. Скотина наклонилась, расщеперив щупальца. В этот момент по местности пронесся грозный рык черного пса зоны. Клыкастая молния мелькнула перед глазами, снося прочь мерзкую харю мутанта. Стрелок с трудом поднялся. Мутанта оттеснили за ворота, Кут и Рут. С диким рыком они скакали вокруг него, работая по принципу «укусил, отскочил». Бедняга выл и пытался ударить свалившуюся непонятно откуда напасть. У него не выходило. Он был столь же быстр и ловок, как и псы, но что-то мешало ему. Бедняга сейчас видел не двух озверевших от ярости псов, а два размытых черных пятна, рвущих его жилистое тело. Ребята буквально растаскивали его на запчасти. Стрелок обратил свой взор на третьего, последнего мутанта. Как и предполагалось, животное уже очухалось, покинуло домик и теперь наклонилось над бандита. Тот наносил колющие удары ножом, громко обещая «хм». Он в матерных выражениях клятвенно заверял мутанта, что вот-вот поставит его на четыре кости и сделает с ним нечто очень неприличное, после чего кровосос будет жить на какой-то параше. Сталкер взялся за пистолет, и как раз когда бандит лишился ножа, а щупальца почти уже впилось почему-то в плечо. Серия выстрелов слилась в один непрерывный гром. Мутант подскочил, как ужаленный, и теперь двинулся уже к стрелку. С башкой, похожей на решето, все пули легли точно в череп. Вот это мать его живучесть! Сталкер отступил на шаг, и тварь рванулась вперед. В этот раз он был готов к стремительному рывку, и все же едва успел. Шаг в сторону с приседанием. Скотина умудрилась выбросить в бок руку, хоть и не успела остановить свой рывок. Удар кулаком в бок. Существо пролетело мимо, а удар чуть отклонил курс ее движения. Существо смачно вписалось в стопор. Прыжок, сальто и обеими ногами в голову. Сталкер отскочил подальше. Тварь дернулась и отклеилась от дерева, оставив на его шершавом стволе смятую в кисель черепушку. Сделав несколько быстрых шагов, скотина запнулась и упала в траву. Там она еще долго брыкалась, уже не способная встать. Даже когда они уходили, он слышал, как шевелится обезглавленный монстр. «Стой!» — воскликнул стрелок, хватая ствол дробовика уже оклемавшегося бандита и опуская его к земле. Бродяга направлял его на псов, почти съевших заживо вторую тварь. Та уже и не сражалась, просто выла и пыталась убежать. Вот труд перекусил ей ногу. С победным рыком оба пса накинулись на упавшего врага сверху и теперь с радостью кромсали клыками и когтями трепещущие останки. «Какого хер, стрелок?» — взвыл нищий, пытаясь высвободить оружие. «Это черные псы, бля! Нам повезло, что они кровососом закусить решили. Но сейчас они его сожрут. Надо прижить их пока!» «Нет!» Сталкер отбросил дробовик и спокойно выдержал пылающий гневом взглядом спутника. «Они помогают нам!» «Да пойми ты! Это мутанты! Им насрать, кого жрать! Тебе башку повредило от удара! Кстати, тебе еще придется это объяснить, брат! Человек не выдержал бы такого!» Он кивнул на покосившуюся вышку. Толстые металлические опоры сильно погнули. «Я очень крепкий, с детства!» «А я графиня де Шефрес, восставшая из могилы! Кого ты лечишь, брат? Твои прыгания я еще понимаю. Хреново, кстати, прыгаешь, надо тебе с Валдисом пообщаться. Он в таких штучках, красавчик. Но удара башню, да ты, кажись, и не ушибся даже. Ствол отдай, а? Хорошо, стреляй в того, что слева. Я уже зарядил, давай с обоих стволов». «Нет!» Стрелок сел на корточки. «Кут, Кут, подойди, друг!» Пес поднял откровавленную морду, взвизгнув, кинулся к хозяину. Нищий отступил и нервно дернул рукой к кобуре. сожалению, там было пусто. Пистолет он выкинул, отстреляв патрон. Он решил, что вот теперь все точно, кранты. От этого монстра не сбежишь. Кровосос, конечно, хреново, но черный пес – чистая смерть. Особенно, если подпустил его близко. На удивление, страшный монстр, натурально заскулив, ткнулся мордой в протянутую ладонь сталкера. Хвостом повилял, на бандита рыкнул, для порядка, значит, и ускакал доедать беднягу кровососа. «Стрелок! Ты кто вообще, а?» – бледный, как полотно, спросил нищий. «Не знаю, я говорил тебе тогда, не знаю». Стрелок поднялся на ноги и задумчиво воззрившись на псов, уже превративших кровососа в кусок окровавленного мяса. «Псов зовут Кут и Рут. Они прибились ко мне еще щенками, маленькими совсем, а я не помнил ничего. Они казались мне довольно милыми и забавными». «Ага, милыми!» — кивнул бандит, поглядывая на жуткие оскаленные пасти псов. «Не говори никому, что у меня есть они, ладно?» «Базару нет, как могила! Хм! Стрелок, ты знаешь, я слышал о таких вот, как ты. Одного видел даже. Да, если честно, иногда контачить с такими приходится порой». «Такими, как я?» «Ну, не совсем», — поморщился бандит. Только не из-за своих слов или воспоминаний. Он чувствовал страх. Нищий никого не боялся. Никогда, нигде. Он до самой чая сходил в одиночку. Монолитовцам глотки резал. А вот таких он немного боялся. И чего уж говорить, ненавидел. Не всех, конечно, хуже всего, что он знал. Парень чувствует его, пусть слабый, но все же страх. Много в зоне из ряда вон, много выжженных человеческих окурков, их жалко. Но иногда попадаются такие вот, не до конца истлевшие окурки. Зона что-то делала с ними, и они становились другими. «Знавал я вот как-то одного, из моих парней был. Еще в самом начале, как я в зону попал. Твои псы меня точно не сожрут?» «Нет, что ты. Вряд ли они станут с тобой дружить, но моего приказа ослушаться не посмеют», — сказал он это, мягко поглаживая вымазанные в крови головы псов. Их красные глаза подозрительно косились на бандита. «Да, Рут?» Пес посмотрел на хозяина и выкнул. «Ёпс! Они, кажется, твои слова понимают». «Да, порой мне тоже так кажется», — кивнул сталкер, дунув в морду второго пса. Тот фыркнул, потряс башкой и поскреб ее передние лапы. «Бля, прям щенки дворовые», — сказал ошарашенный бандит. «Никогда бы не поверил, что так оно бывает». «А тот такой же, как и я, ты говорил?» «Не, не такой парень. Сипый. Он в трамплин угодил однажды. Мы за ним не пошли. Думали, хана парню. Стреляли мы там сильно. И в нас стреляли тоже. Монолит, козлы гребаные. Мы отступили, а парня бросили. Из трамплина живым не выходит. И он возьми да вернись однажды. Мы его чуть не порешили. Изменился жутко. Что твой кровосос, только без щупалец. Говорить почти разучился. Только есть просил. В рот показывал пальцем и мычал так: «Кушать!» Пожалели мы его, оставили, а потом выяснилось, что его мутанты игнорируют, будто не видят. Он к ним подходит, а они порычат и отходят. Он умом тронулся конкретно, играть все хотел. Все равно с кем было. Он к кабанам приставал, к слепым псам, к зомби, к химерам, а они его не замечают. А однажды Сиплый со снорком поиграть решил. Вот так мы и узнали, что не все мутанты стали ему не опасны. Задрали его с норки. Он, знаешь, не такой, как ты был, но зона что-то сделала с ним и с тобой». «Я остался человеком», — не очень уверенно произнес стрелок. Потом тряхнул головой и, подняв с земли дробовик, и протянул спутнику. «Идем?» «Почему ты назвал себя кротом там?» — спросил уже в пути сталкер. «А?» Бандит перевел один глаз на сталкера, другой внимательно приглядывал за бегущими впереди псами. «Кротом? Погоняла это моя, там, за кордоном. Только ты не вздумай помянуть ее. Хе-хе, суе. Я-то думал, все, отпрыгался, сожрет меня кровосос. Вот и говорил. Это имя на воле, то есть на большой земле, знают, уважают. Лучше, чтобы никто не знал, что нищий бандит — это тот самый крот. Шли молча. Стрелок не стал интересоваться, почему тот самый крот, что за тот самый, кем он был и с кем стал, какая разница. Здесь все они сталкеры, мясо, которым кормится зомби. Перейдя железную дорогу, на этот раз гораздо дальше от моста, посредством счетчика Гейгера, они прошли с километр по сильно пересеченной местности, укрытой ковром мягкой зеленой травы, и стали на привал. «Здесь безопасно», — сказал бандит, указывая рукой на выбранное им для привала место. Неглубокий овражек, обрамленный кустарником и несколькими старыми разлапистыми деревьями. С одной стороны местечко перекрывал толстый ствол упавшего тополя. Сухие ветки торчали в разные стороны, немного жутковато, будто пальцы сотен скелетов. Указав на них, нищий объяснил. «С этой стороны ветки тихо, не подберется, даже химера. А снорков здесь как-то не случалось. Задворки зоны, сам понимаешь. Сверху к нам тоже гости не пожалуют, кусты колючие. Зверье их не любит, а ежели какая химера свихнувшаяся, так ее за версту услышим. Ну а здесь будем сторожить по очереди». «Кут с рутом посторожат», — усаживаясь возле молодого деревца, ответил сталкер. Имелся в виду тот край овражка, через который сюда не то что пройти, можно было два танка загнать. «Ты точно хочешь передохнуть? До Чешика часа 4 ходу, не больше, а до темноты как раз только и осталось». «Лучше мы к нему с утра подойдем». Нищий тоже сел и охнул, схватившись за поясницу. «Вот тварь, кровосос этот! Как пить дать неделю со спиной мается теперь был! Эх, где моя молодость! Вот помню, лет 15 назад, я еще молодой тогда совсем был, по первой ходке шел. А меня там мусора по чьей-то маляве уже ждали с сюрпризом. Ксюхам в камеру кинули. Прикинь, падлы, 3 быка там было. Ну и отметелили они меня неплохо. Спину тоже они повредили, козлы. А меня на утро в одиночку, на следующий день к следаку. Мол, 3 трупа паря себе добавил. Срок-то у тебя теперь ого-го какой будет. Хорошо боротва выручила. Так вот, я тогда, думаешь, долго со спиной болел? Да 2 дня, и все. Само все прошло. А сейчас что? Эх, старею. А те трое? Что? Удивленно моргнул бандит. Ну, в камере, 3 быка. А, ты про сук? Усмехнулся бандит. Так я же сказал, 3 трупа. Завалил козлов вот этими вот руками. Только прессовать попытались, я их и положил. Одного на другого. Ха-ха! Нашли сявки, на кого тявкать, мать их! Нищий расчехлил свой рюкзак и выложил прямо на землю палку колбасы, краюху хлеба и целлофановый пакетик и несколько банок консервов. Вскрыл одну и извлек из рюкзака вилку, после чего принялся уплетать за обе щеки. «Ты кушай, стрелок! Когда еще поесть получится?» — пригласил он сталкера. «Очень благодарен за приглашение, но мне есть не хочется». Сталкер поднялся на ноги, теперь он знал, как открываются металлические банки, и знал, что в них, и, конечно, не испытывал желания давиться мерзко воняющей пищей. «Я пройду вокруг оврага, проверю местность. Не нравится мне оставаться на месте, окрестности, которую я не знаю. Псы со мной пойдут, так что в случае опасности просто выстрели, мы будем совсем рядом». «Соображаешь!» — кивнул головой бандит. «Я собирался то же самое сделать, но только как поем. Видишь ли, браток, на голодный желудок ничего делать не люблю. Вот даже бабу трахнуть. Поверь старому человеку, и то прежде поесть плотно надо». Стрелок направился прочь из оврага. Последние слова бандита снесли еще одну маленькую плотинку в его разум. Вернулись новые воспоминания, только он не мог в них разобраться. Какая-то мешанина образов, над которыми доминировал один – образ светловолосой бабы. Хм, девушки. Улыбающийся образ. Интересно, кто она? Особого счастья воспоминаний о ней не вызывали. Просто какое-то тепло и все. Он покинул овраг и в компании псов выбрался на более высокий участок местности, после чего двинулся по широкому кругу возле оврага. Он внимательно смотрел по сторонам, прислушивался и принюхивался. Ветер приносил сотни самых разных запахов, но пока не было того, который он искал. А отходить далеко от оврага не хотелось. Спутник на него надеется, и стрелку он очень нужен, новый знакомый торговец. Пускай не совсем торговец, но торговать с ним все же можно. И к тому же теплое место на пути вглубь зоны, где его не встретят залпом из всех стволов, а накормят и напоят. Впрочем, он вряд ли станет есть и пить в лагере нищим. Безопасное местечко, вот что важно, а еда ему нужна другая. Вопреки заверениям, что не голоден, стрелок зверски хотел есть, еще со вчерашнего вечера, только ему нужно было мясо. Сырое, свежее мясо, взрощенное зоной, жирненький кабанчик, вполне подошел бы. Хватит ему и пса, чтобы насытиться. Ища пищу, он внимательно осматривал и местность. Сюда ему забредать еще не приходилось. Впрочем, много куда ему в зоне забредать еще не доводилось после рождения. Незнакомой местностью была вся зона, и все, что за кордоном. Тем не менее, стрелок обошел овраг по одной стороне и сейчас вышел к пригорку, сразу за которым ощетинился сухими ветками поваленный древесный ствол. Забравшись на пригорок, он сел на корточки и теперь смотрел вниз. Отсюда прекрасно был виден удобный подход к оврагу, ставший непроходимым лишь благодаря буйству стихии, свалившей когда-то давно это могучее дерево. Пожалуй, слишком могучая для этих мест. Впрочем, это зона. Тут странного нет. Что за идиотское утверждение? Откуда в его голове и почему вспоминается так часто? Стрелок попытался вспомнить. В голове зашумело, и сквозь туман стало проступать чье-то новое, зло улыбающееся лицо. Голова заболела так, что казалось, сейчас лопнет. По уже привычной схеме он единым усилием воли прогнал прочь все мысли, очистил голову. Сделал ее совершенно пустой. Теперь просто впитывал все, что видел. Слышал, чую, боль отступила. Что ж, пока не время вспоминать больше. Однако этот пригорок создает некоторые проблемы. Он не слишком высок. Если протянуть руку, то можно коснуться торчащих снизу острых веток. А если подскользнуться, то будешь распят на них. Но отсюда, пускай и смутно, но все же виден их скромный лагерь. Точнее, культурно ужинающий бандит. С этого места любой придурок сможет расстрелять их из простого ПМа. Впрочем, нет. Он сам учует незваного гостя, либо псы. И все же, значит, у этого места два слабых места. Стрелок отвернулся от завала и стал смотреть в другую сторону. Туда, где не было разбитой асфальтовой дороги и не велось железнодорожное полотно. Поля. Точнее, неровная, скорее волнистая местность. Именно так, будто по ровной глади воды пошла волна. Да так и застыла, а после поросла зеленой травой, кустами. Ветер принес семена, и кое-где появились цветы, деревья, молодая земля. Зона тоже родилась не так давно, по мерке самой тверди земной. Она даже еще и не родилась. Так зародыш в утробе матери. Что для земли искал годы? Жалкие секунды, мимолетные и незаметные. Зона еще даже не ребенок, она всего лишь эмбрион, который когда-нибудь родится, станет младенцем. А потом начнет взрослеть. Если это зародыш, то какой будет взрослая зона? Даже сейчас она отличная от всего, что знает планета. Каким будет мир зоны спустя 100 000 лет? Людям там точно места не будет. Кут, Рут! «Сейчас идем по той стороне оврага. Ищите кабана. Ищите!» Сказал он тихо и направился влево и вниз, обходя упавшее дерево. Ветви великана раскинулись далеко в стороны. Как он таким сумел вымахать? Они спустились. Здесь овраг уже оврагом не был. Скорее складка волны, чем овраг. Пологие склоны. А дальше 100 метров и вовсе ровная, как стол, поверхность. Им туда не надо. Хотя где-то там есть несколько кабанов. Он чуял их запах слишком далеко. Если с нищим что-то приключится, он не успеет прийти на помощь, даже при своей нечеловеческой скорости. Значит, нужно подниматься по склону и огибать овраг, в надежде набрести на какую-нибудь съедобную зверушку. На другой стороне была та же картина, только местность далеко на горизонте, под уходящим вдаль углом, разрезала лента железной дороги. А не старого асфальта. Собственно, самой дороги отсюда было не видно. Она угадывалась по невысоким насыпям щебенки. В той стороне, откуда они пришли, смутно виделись и предшествующие мосту высокие насыпи. И шла дорога не по левую руку, а по правую. В остальном та же унылая равнина. Здесь вполне можно было бы проехать на вездеходе, к примеру. «Что ж, ребята, похоже, придется нам довольствоваться крысиным волком!» Псы потянули носом в воздух. Рут громко фыркнул. «Ну а я что сделаю? Можем, конечно, не есть и помрем с голоду!» Кот почесал круглый бок. Стрелок хмыкнул. «Да уж, ребята, вы-то поели недавно, а вот мне точно с голоду помирать придется в моем-то возрасте!» Он вдруг застыл, сразу отключившись от мира. Даже глаза остановились. Что-то крутилось в мыслях, в голове, билось в плотину, прочно закрывшие массивы памяти, отчаянно стремясь пробиться наружу. Стрелок отключился от мира, он всеми силами старался помочь этому нечто пробиться наружу, и когда уже псы начали беспокоиться за ним, тихо повизгивая, тыкаясь носом в ноги, стрелок добился желаемого. Еще один кусочек памяти вырвался на волю. Но какой же странный кусочек. «Ребят, чего вы?» — гладя беспокойных псов, проговорил он. «Все в порядке, только мы сейчас с вами немножко рискнем. Оставим нашего бандита одного, ненадолго. Кое-что надо проверить, парни. Я что-то вспомнил, но это очень уж похоже на бред». Он встал и побежал очень быстро. Чем быстрее он вернется, тем лучше. Хорошо еще, что аномальных зон здесь совсем немного. Не придется петлять в узких проходах между аномалий. Самый край зоны, кордон не так уж далеко. Воспоминание находилось почти у самой железной дороги, далековато. Но очень уж странное воспоминание. Он просто обязан был его проверить прямо сейчас, каким бы бредовым оно ни казалось. Он добежал до нужного места через несколько минут. Рощица, образовавшаяся полукруг из деревьев. За ним лежала небольшая впадина, скрывавшая нечто весьма любопытное. Увидеть это можно было только, идя прямо по шпалам, с противоположной стороны. Но многие о нем знали, наверняка знали. Несмотря на то, что природа позаботилась скрыть эту вещь от взглядов любопытных, такое, увидев раз, надолго запомнишь и еще расскажешь всем знакомым. Только приблизиться решаются не все, далеко не все. «Никогда бы не поверил, если бы кто-то рассказал, каким идиотом надо быть, чтобы решиться на такое», — сказал он, сидя на корточках, изучая некий предмет во впадине. Бронетранспортер. Точнее, то, что от него осталось. Пережеванный, вывернутый наизнанку кусок металла. Кое-где оплавленный. Колеса торчат в разные стороны. Одно вывернуло на самый верх. С первого взгляда даже трудно признать в этом чуде боевую машину. А ведь в ней еще и люди были. Да чего, глупцы, они наверняка ехали через насыпь на большой скорости, прямо по полям, после чего, когда водитель потерял управление и, скорее всего, уже был мертв, попал в комариную плешь. Она сидела в этой впадине, а прежде машина на полном ходу протаранила мощную аномалию, жарку или что-то в этом роде. Скорее всего, люди внутри сгорели еще до того, как машина влетела в гравитационный карман. А здесь ее уже начало мять и ломать. Комариная плешь – область повышенной гравитации. Здесь броня боевой машины не жестче, чем лист бумаги в его руках. Вот так неизвестный гонщик военного образца закончил свою поездку. Шутковато закончил. А чего еще ему следовало ожидать? Здесь можно передвигаться на транспорте в местах после выброса тщательно проверенных датчиками, где каждая аномалия отмечена. Но и такие дороги, постоянно проверяемые, совсем не дают 100% гарантии, что ты не угодишь прямо в центр аномалии. Но не все они видимы, не все даже стоят на одном месте. Попадаются непостоянные, редко, но попадаются. Механический транспорт не для зоны, здесь пешком-то не всегда успеешь среагировать и спастись. А в таком танке почти наверняка труп. Зона не любит торопливых, не любит скорости. Она ценит звериное чутье и крепкие нервы. Даже если поставить на транспорт самый лучший датчик, он будет узнавать не все аномалии. Где-то он просто не будет работать. А видимых глазу аномалий не так уж много. Сейчас тут было чисто, никаких аномалий. И еще здесь был схрон, чей он не знал. Но распомнил, скорее всего, его схрон. И был. Только почему здесь? В таком примечательном местечке, что в схроне? Этого он не знал. И сейчас разрывался между желаниями взглянуть на содержимое тайника и страхом перед тем, что может открыться в его памяти. Все же победило любопытство. Он подошел к изувеченной машине, заглянул в один из люков. Гравитационный каприз переместил люк, ранее бывший наверху, на нос машины. «Привет!» – вежливо поздоровался стрелок с улыбающимся оттуда черепом. «Спасибо тебе, Ерик. Надеюсь, ты сохранил мои вещички в целостности и сохранности. Ты не против, если я их заберу?» Череп почему-то не отвечал, в глубокой задумчивости. Он молчал. Вот уже много лет бедняга задавался одним и тем же вопросом. На кой он поехал по зоне на бронемашине? «О, можешь не утруждать себя ответом. Ведь тебе теперь совсем нелегко говорить, бедняга». Прекратив, наконец, кривляться, стрелок вытащил череп из люка и обнаружил за ним кривое углубление, в котором лежал худой рюкзачок. Череп он положил назад, его звали Ерик. Так его в шутку назвал не он, а кто? Вот этого в памяти не было. Значит, он не один бродил в зоне до того, как все забыл. Интересно, жив ли еще тот, кто с ним был, или нет? Спутников могло быть несколько. Может, он их встретит, и они его не узнают. Он почему-то был уверен, у него сейчас другое лицо. Прежние спутники, если живы, то сомнительно, что его узнают. А он их и подавно. Нормальной еды он так и не нашел. Пришлось удовлетвориться псевдоплотью. Впрочем, она оказалась довольно вкусна. Отличалась от кабана, конечно, но, пожалуй, в лучшую сторону. Отловив ее, он долго не решался попробовать ее на вид сочное мясо. Когда псы съели половину туши, он все-таки тоже решился попробовать и совсем не пожалел. И все же не стоило часто есть псевдоплоть. Желудок прореагировал на нее странно, и даже началась быстротечная изжога. Так что он решил впредь есть эту вкусную гадость только в крайнем случае. Здоровье дороже мимолетных плотских удовольствий. Кстати, любопытно, он почему-то был уверен, что вот нищего, к примеру, кусочек этого сырого мяса убьет, скорее всего. В лагерь он вернулся немного позже, чем рассчитывал, зато сытый и довольный, а еще полной непонятной радости. Радость была вызвана содержимым схрона. Непонятной она была по той простой причине, что он не понимал назначения содержимого части. «Куда ты запропастился, стрелок?» встретил его нищий негромким голосом, доносившим из густых кустов рядом с упавшим деревом. «У меня тут был старый схрон». Стрелок приблизился к сидевшему в кустах спутнику, уважительно кивнул. Входя во враг, бандита нельзя было увидеть. А вот ему все было прекрасно видно. Сквозь завесу из маленьких листочков и тонких веточек. Часть кустов была вырвана с корнем, смята и приспособлена под своеобразную подушку, поддерживающую спину. На коленях бандита уютно устроился дробовик. «Опа!» Широко открыл глаза бандит и улыбнулся. «А ты, парень, молодец! У тебя, небось, по всей зоне схронов понатыкано!» «Собственно, я не знаю», — ответил стрелок, нерешительно переминаясь с ноги на ноги. Было странное ощущение, что он общается с говорящим кустарником. Нищего видно было с такого близкого расстояния, но не слишком хорошо. «А, извини, брат, забыл, у тебя памяти нет. Ты располагайся где-нибудь, если уж псы твои и правда посторожат. Закат уже, поспать нам надо». Стрелок кивнул и отошел к другой стороне оврага. Там он устроился без всяких укрытий прямо на земле, привалившись спиной к каменистому выступу. Здесь он и проведет ночь. Ночи теплые, а он холодный, почти невосприимчив. Много тепла ему не нужно. А поспать и правда надо. Он закрыл глаза и постарался уснуть. Тихий стрекот заставил его глаза открыть. Не двигая головой, он осмотрел доступную глазами из такого положения место. Ничего, только кутый рук, две тени той стороны оврага. Если не знать заранее, где они, и не отличишь от остальных теней ночи. Он сосредоточился на окружающих звуках и запахах. Где-то далеко слышалась беспорядочная стрельба. Когда она стихла, совсем с другой стороны пришел тяжелый харкающий лай пулемет. Но здесь все было тихо, опасности нет. Он вновь закрыл глаза. Спустя минуту стрекот стал сильнее. В этот раз он глаз не открыл. В голове возник легкий гул, стрекот и гул. Звуки не принадлежали материальному миру. Они родились в его голове, может из-за усталости, скорее всего. Уже засыпая, он увидел удивительную картину. Мир теней и черноты, прорезанный сетью тоненьких голубых ниточек и ярких бело-голубых сгустков. Нити соединялись в искусстве, картина стала очень четкой, и он заснул. Все смешалось, ему снились обычные сны, мешанина красок и теней. Электрик миновал насыпь, железную дорогу, отметив, что на ней появилось несколько новых аномалий, и среди них была огненная. Он едва не угодил в нее, хорошо вовремя заметил подпаленный на шпалах, бросил на нее дощечку и с победной улыбкой наблюдал, как беснуется огненный вихрь. Вскоре, обманутый и глубоко оскорбленный нежеланием сталкера слегка поджариться, вихрь сошел на нет. Полыхнуло несколько языков пламени, и вновь дорога обрела прежний вид. Теперь аномалия снова будет ждать, пока неосторожный сталкер или мутант не угодит в нее. Стемнело. Конечно, темнота ему не помеха. Он мог бежать и в безлунную ночь, прекрасно видя дорогу. Огненные аномалии он не чувствовал, но зато их очень хорошо ощущают псы, особенно кот. После близкого знакомства с жаркой он стал их как бы видеть, и увидев, непременно раздражался гневным рыком. Но идти ночью к чешику не хотелось, а ведь еще нужно бы, не обязательно, конечно, но желательно глянуть на стол. Возможно, его там даже ждут с очередным сумасшедшим заданием. После столба будет ясно, идет он незваным или имея возможность получить невыполнимое задание, то есть хоть как-то развлечься и развеять напавшую хандру. Решено. К столбу. Это, кстати, совсем рядом со старым жилищем. Как интересно там его старые знакомые. Болтун. Убили. Или все там и бродит. Огнилушка. Что интересного стало с ним? Тухлый уже, наверное, давно развалился на части. А что? Проведет ночь в том самом погребе. По старой памяти блокнот полистает опять. В том схроне не было ничего особенного, интересного, кроме одной вещицы. Жратва, патроны, мелочи, нужные каждому сталкеру. Но вот один предмет интриговал – обычный блокнот. Маленький, легко спрятать в карман. Листочков 40, и все изрисованы картинками похабного содержания. Иногда там попадались картинки зверья зоны, но в основном голые девки. Ничего особенного, если бы не по нескольку букв на каждом листочке, в самом уголке – обведенной красной пастой. Буквы не складывались в слова. За этот год он много раз пробовал читать эти буквы. Первые с каждой страницы, потом вторые, потом с одной страницы первую, со второй вторую, наоборот. Чего только не пробовал. Буквы не желали складываться в слова. Казалось, какой-то сталкер от скуки после баб рисовал буквы. За каким? Только непонятно. В принципе, можно было выбросить эту вещицу. Но он не выбросил тогда, почувствовав, что в этих буквах кроется что-то важное. Скорее всего, он сам их и нарисовал, еще до рождения, только сейчас забыл. Шифр, явный шифр, буквы обведены специально, чтобы выделить это значение. Но как его разгадать? Наверное, для этого надо вспомнить прошлое. А оно приходило к нему маленькими порциями, обрывками, лоскутами. Так он и не знал своего настоящего имени. Ничего не знал. «Говоришь, первый, их послан там, на холмах!» Довольно кивая, указал бандит пальцем на раскинувшуюся впереди местность. Ответа на свои вопросы, ответа, который он уже получил, бандит не ожидал. Он сказал это для себя. «Неплохо, совсем неплохо, никогда бы не подумал, что там лагерь торговца. И как близко к кордону. Чешек, конечно, сволочь. Но знаешь, стрелок, мне эта сволочь начинает нравиться. Ха-ха-ха! Устроит лагерь чуть ли не под носом у вояк. Ай да, чеш, ай да, сукин сын!» «Сам лагерь глубоко под землей», — на всякий случай повторил стрелок. «А!» — отмахнулся бандит. «Помню я. И все равно близко, очень к кордону. Вертолеты тут часто летают. А выброс, если по этому месту пойдет, чешек стал смелее. Либо окончательно свихнулся. Хотя, вот группировки его точно беспокоить не буду. Если и будут, то небольшими силами. Даже со своими окурками он легко отобьется. Сюда больших сил не послать. Вояки засекут, бой начнут, утюжить местность артиллерией, либо вертолетами. А то и свои отряды пошлют. Это он пояснил для стрелка. Так что одну проблему поселившись, здесь Чешик решил. Но как он ведет дела так близко от военных? Хотя чего это я? Бандит присел на корточки и сплюнул. У него окурки, конечно, да не все. Вот и через меня иногда люди проскакивают с артефактами. Я их почти не трогаю, не знаю даже почему. Вот казалось мне всегда, что пригодится еще Чешик. Не надо его обижать. Ну вот и пригодился. Мне стрелок на черепа не выйти. Нельзя мне с красными работать. А больше контактов я вообще не знаю. Вот и приходится нам с Чешиком работать, с ублюдком этим. Ну что, пошли? Стрелок двинулся вперед. Псов оставили недалеко в рощице. По старому сценарию охранять рюкзак. Сейчас он шел не таясь и держа руки подальше от оружия. Он шел размышляя о найденном блокноте, но никак не выходило у него из головы. Мог он пролить свет на его прошлое, но как? Буквы. Он не знает, как их прочесть. И так, и сяк, выходит полная бессмыслица. Ох, Варя, подожди старика-то. Стрелок! Стрелок остановился, будто в стену врезавшись. Голос бандита совершенно изменился. Шамкающий, натуженный голос старого, сломленного жизни человека. Повернулся, бандит шел, опираясь на приклад дробовика, сутулившись, весь скрючившись, с видимым трудом переставляя ноги. Лицо и так грязное было дополнительно вымазано землей, волосы взлохмочены, а черты лица сильно перекошены, будто у него что-то случилось с лицевыми нервами. В общем, нищий разительно изменился и стал нищим, бомжом самым настоящим. «Чего вылупился?» Бандит хитро подмигнул и нормальным голосом добавил. «Скажешь окуркам, что по дороге повстречал? Или нет? Скажи, когда Долговцев положил, я к тебе прибился. Скажешь, под твоей защитой, ага? К Чешику пойдем вместе, паря, а вот там я стану прежним. Начнет борзеть, скажешь, что я живое доказательство твоей работы. Дескать, видел, старикан, как ты стрелял. Хорошо? Ну вот и ладушки». Немного ошеломленный стрелок двинулся к холмам, прогулочным шагом, аномалий на этом пути не было, тем не менее датчик он вытащил и теперь держал на поясе, в случае чего начнет пищать, только здесь он пищать, конечно, не будет. «Эй, окурок, мать твою, живой!» Из ямы выпрыгнул худой сталкер, кажется, по имени Удача. Казалось, выпрыгнул он прямо из земли, так хорошо была укрыта эта дыра в земле, обложенная дерном, и окруженный невысокой травой. Он повернулся к яме. «Дамба, ты смотри, и правда вернулся. Ей-ей, с головами, сук Долговцев. Здорово, окурок!» «Стрелок! Он, сынок, стрелок!» Прошамкало грязное, вонючее чучело, плетущееся позади сталкера. «Стреляет хорошо. Ладно так стреляет. Прям вот. Ну вот стрелок. 9 разов пил, слыхал я. 9, а трупов вот ровно 8. «Здорово, брат!» Дамба вылез с поста с автоматом наперевес и, завидев нищего, выпучил. «А это что еще за херь такая?» «Я тебе покажу херь, салага!» Немедленно завопил старик и засеменил к сталкеру. Пыхтя от натуги, он поднял дробовик, держа его за дуло, как дубину. Поднял едва-едва над землю и тихонько сбоку стукнул сталкера ложем приклада по голени. «Старика, ты бы поосторожней, да?» Дамба мрачно глянул на отчаянно пыхтящего старика сверху вниз. Учитывая сильную скрюченность бандита и высокий рост дамбы, посмотрел он сильно сверху вниз. Перехватив дробовик, сталкер неожиданно легко вырвал его из дрожащих пальцев старика. «Я эту игрушку у тебя пока заберу. Поранишься еще!» Старик взвыл и кинулся к стрелку, начав громко лопотать что-то о том, что его все обижают, и всем на него, больного старого человека, буквально всем наплевать. Стрелок пытался сдержать рвущееся на лицо выражение абсолютного шока. Бандит начал пускать слюни и тихонько дергать пол его плаща одной рукой, кривым пальцем указывая на дамбу рукой второй. Тот, мрачно взирая на эту картину, переломил дробовик и глянул в казенную часть дула. «Ёпс! Удача, ты глянь!» — широко открыв глаза, он показал ствол напарнику. «Постой!» — Удача расхохотался и даже утер выступившую слезу. Брат, да ты где это чудо откопал? На свалке нашел, что ли? Как сувенир взял-то? Ха-ха-ха-ха! Он прибился ко мне, когда я покончил с работой, пожал плечами стрелок. Как казалось, этот старый человек слышал бой и даже видел часть его. Я решил взять его с собой, как живое доказательство выполненной работы. Хм, что, правда? Эй, старый пердун! Хохотнув, Дамба бросил пустой дробовик старику. Тот злобно зыркнул в его сторону, что-то ворча поднял оружие. «8 трупов, говоришь? Реально? С 9 выстрелов?» «Ого!» Быстро-быстро закивал головой старик. «Вот тебе крест! Я там рядом был, покушать искал, но маленько поворовывал. Но так я осторожненько, чего там?» «Не пизди, перечница! Объедки тырил по-любому! Может, ты клянчил, но нам-то все равно!» Дамба почесал косматую голову и кивнул стрелку. «И правда, стрелок ты, стрелок! Долговца положить дело непростое, а 8 да с 9 выстрелов! Ты почти герой, брат! Вот пойдет через ходик кто из ребят наших, убедятся, что сдохли твари эти, вот тогда точно героем станешь. Ну, пойдем, проведу к Чешику. Удача, карауль!» «Старик, здесь останешься. Нехер нам шею в хату таскать!» «У меня нету шеи!» — завизжал старик, брызгая слюнями. «Он пойдет с нами!» — стрелок упрямо наклонил голову. «Этот любопытный человек может подтвердить факт состоявшегося боя, в котором я едва не погиб». «А, черт! Ладно, верно говоришь. Да только Чешик распиздится. Ладно, пошли!» Комната в прошлое посещение, забитая людьми, в этот раз оказалась пуста. А ведь на постах сейчас людей было меньше, чем тогда. 8 человек, которых он видел, плюс 3 с постов, куда-то делись. Очень хотелось узнать. Но стрелок решил, что задавать такие вопросы будет невежливо с его стороны и просто вопиющим проявлением невоспитанности. Когда они вошли, торговец сидел все за тем же столом и сосредоточенно работал челюстями. Он как раз прожевывал и откусывал новый кусок. Отжаренные куриные ножки. Увидев их, замер, как в стоп-кадре. Поперхнулся и закашлялся, едва не уронив со стола початую бутылку водки и блюдо с нещадно истерзанными останками курицы и картофельным пюре. Судя по цвету и виду, пюре было из сухой смеси. Заливаешь кипятком 50 грамм химикатов, и вот у тебя в тарелке рыхлая масса, по запаху и цвету картофельная. «Встречай героя!» — возвестил очень громко Дамба. Сложил руки рупором и протрубил в них, после чего изобразил реверанс. «Ваше высочество, героический герой прибыл. С сувениром. Ствол у сувенира не заряжен». Хохотнув, в собственной выходке добавил Дамбу. «И-и-и-и!» — дико завизжал старик и забился в припадке, видимо, эпилептическом. Ответил торговец, кашляя, прокашлялся. «Что разорался, Дамба? Придурок! Заткните этого старика, мать вашу, нахер! Нахер мне бомжа привели! Почему не оставили на улице, мать вашу?» Нищий тут же замолчал и подковылял к столу. Внимательно посмотрел на Чешик. «Кушать!» — громко заявил он, после чего схватил блюдо и, забавно подпрыгивая, умчался в дальний угол. Там начал, собственно, кушать, прямо грязными руками. «Что за...» Выпучив глаза и наливаясь пунцовой краской, вопросил Чеш, потом перевел взгляд на тщательно пытающийся скрыть рвущийся наружу смех Дамбу. «Пшел вон, идиот!» Сталкер вышел. Где-то в глубине коридора он не удержался и залился громким смехом. Чешек позеленел от ярости и гневно посмотрел на стрелка. Потом отошел, видимо, припомнив, кто перед ним. «Привет, окурок! Как здоровится наших долговцев?» «Его зовут Стрелок, запомни, фраер, второй раз повторять не буду!» Оба повернули голову к бомжу. У торговца медленно до самого стола отвисла челюсть. Сталкер только недоуменно покачал головой. Бандит играл свою роль обожженного зоной окурка с мастерством прирожденного артиста. Нищий стоял у стены во весь свой рост, не сутулился, не горбился. Нормальное лицо, без всяких кривляний. Тяжелый, очень мрачный взгляд. Блюдо стояло на земляном полу. Нищий шагнул к торговцу по пути случайно, а может и специально, наступив прямо в середину блюда. «Ой, извини, нечаянно!» Ехидно улыбясь, извинился бандит, садясь на стул, закинув ногу на ногу. Он без спросу щедро налил водки в стакан торговца и выпил. Крякнул от удовольствия, занюхал грязным рукавом. Демонстративно, по-хозяйски осмотрелся вокруг. «Нехило ты устроился, Чешик! Жируешь, барыга, жируешь!» Покачал он головой с таким видом, будто своим жированием торговец нанес ему тяжкое личное оскорбление. «Стрелок положил всех твоих долговцев. 8 их было. С 9 выстрелов. Он, когда пришел, окурком назвался», — проговорил торговец севшим голосом. Похоже, он уже понял, с кем говорит. «Гонял у стрелок, ему прилепил я», — прищурился нищий. «Ты что-то имеешь против?» «Нет-нет, что ты, совсем нет. Пусть будет стрелок», — угодливо зачастил торговец. Даже в улыбке расплылся, настолько натянутый и чуть склонил спину, будто собирался упасть на колени, едва такое указание будет отдано, несмотря на явно мешающий таким деянием стол. «Тем более, раз вы говорите, что он вот так легко подстрелял солдафонов этих, я так полагаю, нищий?» «Оплати, бля!» — оскалился бандит, а стрелок удивленно скинул брови. Он-то полагал, что эти люди знакомы. Выходит, бандит не только не знал, где живет торговец, но даже не знал, кто этот торговец. «Можешь на «ты» общаться, фраерок, но вежливо, не прерывая моих слов. Усек?» Торговец с готовностью кивнул. «Много чего я слышал о тебе, Чешик». «Надеюсь, только хорошее?» Попытался улыбнуться шире торговец. Не очень получилось. Улыбка из сияющей превратилась в жалкую. «В двух словах я слышал вот что. Говно и кидало». Улыбка торговца сошла, оставив на толстощеком лице глубокую бледность. «Да ты не беспокойся. Мне до фонаря, какой ты человек. Главное, не из мусоров ты. Вот и ладушки. А что кидало, знаешь, вот не могу объяснить почему, но просто сердцем чую. Меня ты кидать не станешь». Бандит одарил Чешика приветливой улыбкой. Торговец тяжело сглотнул. Он тоже почему-то был уверен, что этого человека кидать не станет. «Ну вот видишь! Да, совсем забыл!» Расстроенно выговорил бандит, доставая что-то из-под грязного свитера. «Видишь эту милую штучку? Знаешь, что это такое?» «Да!» Став почти прозрачным, ответил торговец, лишь мельком взглянув на маленькую пластинку на ладони нищего. «Вот как твои ребятки прибегут сюда, меня, значит, убивать!» От этих слов толстяк вздрогнул всем телом и с опаской покосился на дробовик. «Да не ссы ты, дробовик уже заряжен. Вот не пойму никак, на кой ты этих остолопов держишь? Он нас сюда вел, дубоцефал твой, и даже не заметил, как я дробовик зарядил. Лохов набрал ты себе, паря, как есть лохов. Да, прибегут, вот уже бегут, но ты их выпроводи по-тихому, да?» Стрелок тоже услышал топот нескольких пар ног, причем гораздо раньше бандита. Как-то торговец вызвал подмогу. Он отошел в сторону, в угол, приготовив в случае чего стрелять. Ведь его тоже пристрелят. Он бандита привел, а нищий... «Кушать, выпить, ну, сынок, налей, а? Чего ты злой такой, а? Стопочку, а?» Зачастил жутко сгорбленная фигура, подтянувшая ноги на стул. Выглядела на 5 нелепо. В комнату ввалились четверо — Сава, Мрак, Хмырь и кто-то незнакомый. Стволы поднялись. Старик дико завизжал и упал на пол, отбросил дробовик в сторону. Лицом он лег прямо на пол и накрыл затылок ладонью. «Это, парни, ложная тревога», — выдавил из себя торговец. «Идите, погуляйте». «Здорово, мужик», — хищно глянул на стрелка Сава. «Еще раз спасибо за курево». «Вам не за что благодарить меня. Я лишь сделал то, что был обязан сделать. Это вы простите меня в очередной раз, мою невозможную грубость и отвратительное поведение». «А? Да, нормально все, парень. Я уже забыл», — отмахнулся Сава, улыбнувшись, отчего его лицо стало выглядеть чуть мягче. И уже шепотом: «Чего Чешек нас вызывал-то?» «Ты что, правда всех издолго там на тропке порешил?» — спросил Хмырь с каменным лицом. Как и прежде, губы двигались независимо от остального лица. «Вы что, оглохли?» — дурным голосом завопил торговец. Столпившись у входа сталкеры, как один вышли прочь, скорее даже выбежали. — Зачем ты пришел? — Естественно, не для того, чтобы поваляться на твоем грязном полу, — сказал бандит, снова садясь на стул. — Дело у меня есть. Ты мне, паря, должен теперь, и нехило должен. — С чего это вдруг? — нехорошо покосился торговец на стрелка. — А, он там такое рассказал. Ты ему моего парня заказал, вошь лобковая. Что бы значит труп парня этого среди долговцев кинуть, так? Торговец молчал, нервно перебирая пальцами. — Ты сука! — яростно зарычал бандит. Да, — Да-да, понимаешь, у меня же выбора, выбора-то у меня же не было, сам понимаю. — Молчать! — тихо сказал нищий, но торговец тут же затих. — Так вот, теперь ты мне должен. Но долго я брать не буду. Мы сочтем это маленьким недоразумением. А ты, в свою очередь, сочтешь маленьким недоразумением тех твоих сталкеров, которых мои парни ограбили. Это будет справедливо и вежливо. Но твоей сучьей выходки это, конечно, не изгладит из моей чувствительной памяти. И все равно должен за такой косяк тебя завалить. Торговец затрясся, жир на его теле пошел волной. — Ты отрясешься. Я знаю, как решить эту проблему миром. Видишь ли, мне не хочется тебя убивать. Сегодня не хочется. Так вот, я тут подумал, как бы выйти из тобой уродом созданного положения. Вот, к примеру, если бы ты был моим деловым партнером, убивать тебя было бы просто глупо. А так вот и не знаю даже. Вернуться попозже с ребятами, да выкурить тебя из твоей берлоги. Что я буду иметь, работая с тобой? Мне какой от этого прок? Пробурчал торговец, быстро приходя в себя. Речь дошла о деньгах, а тут он был профи. Торгуя, чешек не боялся. Ни бога, ни черта. Собственно, он стал бы торговать и с тем, и с другим, если бы мог получить с этого хоть какую-то прибыль. И одного другому продал бы, не задумываясь. Как же какой? — поразился бандит. — Ты же не глупый мужик, Чеш, подумай. — Хм? Торговец постучал пальцами по столу, нахмурился, что-то прикидывая. — Если я возьму часть твоих торговых операций, я даже не знаю объемов твоей торговли. — Паря, подожди, ты меня не так понял. Не часть, все мои операции ты берешь на себя. Раз в неделю к тебе будет приходить отряд от меня. С товаром. Плюс, скажем, бонус ты получишь тех клиентов, с которыми раньше торговали мои люди. Не лично их, а то, что они доставляли раньше для меня. Иметь дело с тобой лично они не станут. — Сталкеры что, до ЧАЭС ходят? — округлил глаза торговец. — К самой ЧАЭС? — Угу. А они иногда такие любопытные вещицы носят. Закачаешься. Хм. Чешек вдруг улыбнулся заметным превосходством. Выходит, вы потеряли свои контакты с кордоном. Это совсем меняет дело. Так бы сразу и... Ты опять меня неправильно понял, барыга. Нищий так резко ударил ладонью по столу, что тот хрустнул. Мои ребята приходят, приносят товар, артефакты. Ты даешь им то, что им требуется, и достаешь то, что я закажу через них. По-нормальным, повторяюсь, а то, возможно, ты малость плохо слышишь, по-нормальным ценам, усек? Торговец только моргнул и беззвучно шлепнул ртом. Ладно, поставим вопрос иначе. Где тебя похоронить? Да, подожди, понял. Будем честно вести дела. Вот и ладушки. Нищий протянул руку для рукопожатия. А сейчас будь добр, рассчитайся с пареньком, и пойдем мы. Своим пока не говори, кто к тебе захаживал. Через пару дней предупреди, что будут люди от нищего приходить. Хорошо предупреди, за любого, кого твои завалят, мои парни твоих окурков живьем закопают. Да еще с тебя за моральный ущерб спросят. А я тут ничего сделать не смогу. Не стану даже. Понял? Кроме того,